Глава 13. За оставшийся вечер я узнала, что Кэмпбелл Эймс то и дело выкидывала подобные трюки. Было не совсем ясно, что именно за трюки имелись в виду, но, судя по всему, Кэмпбелл запросто могла позаимствовать чужую машину и носить белое после дня труда. Сноска. Не носить белое после дня труда. Правило американского этикета. Особенно популярная среди состоятельных слоев населения. День труда отмечается в первый понедельник сентября, знаменуя конец лета. И, как следствие, это пора отказа от легкой белой летней одежды в пользу более темных тонов. Конец сноски. Учитывая, что Уокер был не единственным, кто получил это сообщение, его предсказание о том, что я недолго пробуду самой скандальной новостью последних дней, сбылось. Дебютантки и кавалеры любят поиграть. Если я пропала, опасайтесь грязной игры. Несколько часов спустя я закатила глаза, смывая с лица остатки макияжа. Вот что происходит, когда у людей слишком много денег и слишком мало здравого смысла. Спасибо Кэмпбелл Эймс и ее маленькому трюку. Лукас, мамин хороший приятель, ушел прежде, чем я успела спросить, не вступал ли он в половую связь с мамой лет эдак 19 назад. Примостившись на антикварном письменном столе в моей комнате, я мысленно проиграла события сегодняшнего дня. Нужно было тщательно изучить все. Точные слова сенатора Эймса, которые он сказал мне в универмаге, выражение лица Лукаса, когда он сделал ставку, тот факт, что в конечном итоге жемчужное ожерелье выкупил Дэвис Эймс. Будь я дома, отправилась бы на позднюю ночную прогулку, чтобы как следует обдумать каждую деталь. Но здесь мне некуда было идти и не на что было отвлечься. Если Лукас мой отец, его семья наверняка хочет сохранить это в секрете, размышляла я. Это было большое «если». Никаких прямых доказательств у меня не было. То, что Лукас Эймс тесно дружил с мамой, и то, что сегодня он попытался перекупить ожерелье у дяди, еще не значит, что... «Смотри, куда ставишь ногу! Это же моя голова!» Я выглянула в окно, которое оставила приоткрытым после того, как вылезла из душа. «Сама смотри за своей головой!» — последовал ответ. «Это моя нога!» Наступила тишина, но почти сразу же раздался приглушенный вскрик. «Я не хочу ничего знать, это не мое дело», — мысленно уговаривала я себя. И все же я соскользнула со стола, подошла к окну, распахнула его и посмотрела вниз. Сэдди Грейс и Лили, одетые во все черное, спускались по самым настоящим шпалерам. Сноска. Решетчатая конструкция, поддерживающая растение. Конец сноски. «Кто вообще возводит вдоль стен шпалеры?» «Мне-то какое дело, если они упадут и свернут шеи?» — говорила я себе. «Мне все равно, куда они собрались». Я взглянула на часы. «В 2:15. И все же. Мне некуда было идти и не на что было отвлечься. Я стояла и наблюдала за ними до тех пор, пока они не оказались на лужайке. А потом, когда они попытались незаметно... Ну, им так казалось. Прокрасться к улице, я покачала головой. Закатав рукава пижамной рубашки, я натянула спортивные шорты и слезла по шпалерам. Я тайком шла за кузиной и Сэдди Грейс 3 квартала. Их маленькое ночное путешествие закончилось на другой тупиковой улице. Только здесь здания были чуть меньше, чем на бабушкиной. Лили поднялась на крыльцо одного из домов и вытащила что-то из кармана. Оказалось, это ключ. Она вставила его в замок. Через мгновение они с Сэдди Грейс исчезли внутри. «Насколько все ужасно?» — вспомнился вопрос Сэдди Грейс и ответ Лили. «Полагаю, это зависит от того, как относиться к тяжким уголовным преступлениям». Умирая от любопытства, я подошла к входной двери. Они заперли ее за собой, но я быстро справилась с замком. Мое отношение к преступлениям зависело от ситуации. Внутри дома проводился ремонт. Некоторые комнаты были закрыты брезентом. Я прислушалась, чтобы понять, куда делись Лили и Сэнди Грейс, но ничего не уловила. Я бесшумно пробиралась по коридору, подсвечивая путь телефоном, и вскоре разгадала одну из загадок. На стене висел портрет тети Оливии и дяди Джей Ди в свадебных нарядах. «Ясно», — прошептала я себе под нос. «Значит, Лили нельзя обвинить во взломе с проникновением. А вот меня можно». Тот факт, что в доме тети Оливии шел ремонт, объяснял, почему вся семья Лили жила у бабушки, но не объяснял, почему вся такая правильная кузина сбежала посреди ночи, как налетчица в костюме от кутюр. Я добралась до гостиной, но так и не обнаружила следов Лили или Сэдди Грейс. Этой комнаты, в отличие от остальных, переделка, похоже, пока не коснулась. Единственным признаком того, что в доме никто не жил, были три коробки, аккуратно поставленные рядом с кофейным столиком. Каждая из них была подписана. Мимо пометки «Бал симфонии» трудно было пройти. Засушенные цветы, пара белых перчаток, видеокассета, подушечка с вышитыми золотыми нитками инициалами тети, программка бала. Рыться в этой коробке было настоящим мазохизмом. Часть меня хотела узнать, во что именно я ввязалась, согласившись стать дебютанткой, но другая, большая часть, желала выяснить, что тётя за человек. Маму нельзя назвать надежным рассказчиком. Тётя могла или не могла быть бессердечной и чопорной механической куклой, но, несомненно, то, что ей было уже за 20, она была замужем и довольно независима, когда маму выгнали из дома. Она могла бы заступиться, могла бы помочь. «Но ты не стала», — произнесла я вслух. Я открыла альбом и наткнулась на уже знакомый изысканный шрифт. «Бал симфонии», — гласила надпись изящными витиеватыми буквами. Периодически поглядывая на дверь, не покажется ли там Лили, я начала листать альбом и остановилась на групповом снимке 24 юных девушек в одинаковых белых платьях, стоящих под знакомой мраморной аркой. Я нашла тетю Оливию и воскресила в памяти фотографию кавалеров, которую украла из маминого ящика. Эти снимки были почти идентичны. «Еще одна традиция», — пробормотала я, провела пальцами по выгравированной надписи дебютантки симфонии, а потом перевернула страницу. «А вот и кавалеры симфонии». На меня смотрели 24 юноши в смокингах. Я начала искать на фото дядю и замерла. Взгляд зацепился за дату на снимке. «Сойер!» — я вскочила на ноги. «Лили!» «Что ты?» «Я проследила за вами», — перебила я. Сердце бешено колотилось, а мозг работал со скоростью 1000 миль в час. Будто сквозь сон я слышала, как Лили сказала, что мне лучше пойти домой. Будто сквозь сон я поняла, что Сэдди Грейс встала рядом с ней. Я как будто оказалась в прошлом, и мне снова 12. Я только что нашла фотографию в мамином ящике. Тогда она еще не была приклеена скотчем к задней стенке. Мама сделала это, когда узнала, что я все видела. Я заставила себя вернуться в реальность. «Похоже, нам лучше сказать ей», — заметила Сэдди Грейс. «Она может помочь». «Сказать мне что?» Мой голос звучал ровно. Альбом оттягивал ладонь, но мне хватило секунды для отвлекающего маневра и элементарной ловкости рук, чтобы достать из него фотографию. 24 парней в смокингах, стоящих под мраморной аркой. «Уже поздно», — выпятив подбородок, сказала Лили. «Тебе лучше уйти». Свет из коридора освещал ее со спины. И только когда она отвернулась, я заметила на ее лице дорожки от слез. На долю секунды она стала похожа на маму. Сколько раз в детстве я находила ее с таким же лицом. «Я могу уйти», — ответила я, продолжая думать о фотографии, которую только что заполучила. и уйду, если ты снова попросишь. Но...» Слово повисло между нами. «Я могу и остаться». Я могла бы остаться, чтобы она рассказала мне, что происходит. Я могла бы остаться, потому что мы одна семья. Я могла бы остаться и придумать предлог, чтобы вдоль и поперек прошерстить тетину коробку, ведь я только что стащила оттуда фотографию. Фотографию 24 кавалеров, ровесников тети, включая ее мужа. И она была точной копией той, которую я ранее своровала у мамы. Единственное различие было в том, что год на маминой фотографии был зачеркнут, как и четыре лица. Я считала, что мой таинственный отец участвовал в бале симфонии вместе с мамой. Я считала, именно поэтому она хранила эту фотографию. Я ошиблась. «Думаю, мы все-таки должны сказать, Сойер», — решительно заявила Сэдди Грейс. «Она выросла в баре». Лили медлила, но через какое-то время спросила меня. «Ты умеешь хранить тайны?» Я подумала о фотографии, которую сейчас украла, и логичном выводе, что мой таинственный отец уже являлся совершеннолетним, когда маме было всего лишь 17. «Ты даже не представляешь, насколько хорошо!» Лили молча повела меня через дом к двери на задний двор, а затем к домику у бассейна. «Прежде чем ты что-нибудь скажешь», — натянуто произнесла она, — «ты должна знать, что мы можем все объяснить». «Объяснить что?» Вместо ответа Лили открыла дверь в домик. Внутри находилась девушка нашего возраста, связанная с заклеенным скотчем ртом и примотанная к стулу. «Сойер», — угрюмо проговорила Сэдди Грейс. «Познакомься с Кэмпбелл Эймс».